«Даю слово, такой виски ты еще не пробовал», — рассмеялся лорд Саймон, наблюдая за тем, как слуга наполняет стаканы. «Эту партию заложили 70 лет назад. Я думал подождать еще лет 10, но...» «Не утерпел?» — улыбнулся в ответ собеседник. «Захотелось чего-то особенного для этой встречи». «Встреча тоже будет особенной?» «Скоро узнаем». «Что ж, давай попробуем». Они расположились на верхней палубе белоснежной яхты океанского класса, неспешно дрейфующей примерно в 50 милях от южного побережья Исландии. Лорд Саймон добрался сюда на вертолете ради одного разговора, прихватив бутылку редчайшего виски. И все потому, что владельцу яхты старый лорд не мог отдавать приказы, только договариваться. «Чудесный напиток». «С восхитительным послевкусием», — заметил Саймон, «которая требует сигары». «Ты прав». Мужчины закурили, после чего старый лорд мягко поинтересовался. «Ричард, малыш, почему ты предложил встретиться именно здесь?» И небрежно повел рукой, указывая на бесконечный простор окружающего океана. «Я догадался, что у нас планируется особенная встреча, и при всем уважении дядя Саймон не смог побороть ощущение, что если наш разговор куда-то просочится, меня даже титул не спасет». Старый лорд чуть склонил голову, показав, что полностью согласен с собеседником, но не удержался от уточнения. «Отсюда не просочиться?» «Даю слово». Этого было более чем достаточно. Саймон знал, что владелец яхты щепетильно относится к данным обещаниям, даже если они были даны без свидетелей. А свидетелей не будет. Современные технологии позволяли прослушать разговор тысячу способов, но системы безопасности яхты блокировали их все. «Я отправил охотника за технологией малыша Гамми», — перешел к делам Саймон. «Пришло время обсудить, как мы ею распорядимся». «Если заполучим», — уточнил Ричард. «Я не сомневаюсь в успехе». «И приготовил предложение?» «Разумеется». Старый лорд повертел в руке стакан. «Я считаю, что технология малыша Гамми позволит нам раз и навсегда урегулировать проблему ливеров». Слово произнесено. Слово очень серьезное. Слово, которое невозможно вернуть. Очень жестокое слово. Старый лорд предложил полностью уничтожить низшее сословие. Убивать в сети, в которой они живут, которую им предложили в качестве альтернативы реальности, и они приняли предложение. «Невозможно урегулировать проблему одним ударом», — ответил Ричард, попыхтев сигарой. Он тоже избегал слова «уничтожение». «Поэтому я пришел к тебе», — объяснил Саймон. «Кто-то должен выступить плохим парнем и устроить месиво, и продолжить крошить ливеров все то время, пока мы будем устранять последствия его атак и делать вид, что ловим его. Кто-то должен стать Иродом, а у тебя есть для этого идеальная оболочка». Не оболочка, конечно, а псевдоним, под которым владельца яхты знал весь мир, но лишь единицам было известно, кто именно скрывается под этим странным псевдонимом. «Самой успешной будет первая атака», — медленно произнес Ричард. «Затем ливеры поймут, что происходит, и перестанут ходить в сеть». «Это невозможно». «Какое-то время они выдержат». Старый лорд покачал головой, обдумывая слова собеседника, затем улыбнулся. «Значит, нужно максимально увеличить результативность первого удара. В каждой агломерации есть пиковые значения выхода в сеть. Будем бить именно в это время. А чтобы ливеры не разбежались, устроим информационную блокаду». «Можно и так», — согласился Ричард. «Подумаем». «Подумаем», — повторил довольный лорд. Он понял, что владелец яхты одобрил его идею. «Дядя Саймон, ты поставил в известность хоть кого-то из палаты лордов. Не хочу, чтобы дядя Генри или кто-нибудь еще затаил на меня обиду». «Ричард, ты глава одного из самых знатных родов», — мягко ответил Саймон. «Кто затаит на тебя обиду?» «Кто угодно», — равнодушно ответил хозяин яхты. «Не хочу лишних врагов». «Появится враг, ты просто женишься на его дочери. Или пообещаешь жениться?» «Хм». Лорд Ричард, которого весь мир знал под псевдонимом Кандинский, рассмеялся, стряхнул пепел с сигары и поднял стакан. «Мы договорились, дядя Саймон. А теперь давай обсудим детали нашего плана». «С вашей реальностью можно мириться, только если не снимать AV-очки», — язвительно заметила Марлоу. Впрочем, такие высказывания были в ее стиле. Реальность нейросетей, цифровые пространства. Но Марлоу частенько подключалась к муниципальным видеокамерам и хорошо знала, что происходит за пределами сети, и видела, что окружает Шанти сейчас. Агломерация Данцик, жилой сектор 1414, торговая площадь Барабан. Реальность. Можно добавить грёбаное, но зачем? Все знают, какова реальность нижних уровней жилых секторов. Удушающая вонь, влажные стены, бетонные, а кое-где кирпичные, сырость, грязь, надписи на стенах, минимум фонарей. Поэтому даже днем здесь царит полумрак. Но если надеть AV-очки, все мгновенно меняется. Симпатичную площадь, на ней специально сохранили старинные фасады, заливает яркий солнечный свет. В красивых павильонах сидят улыбчивые, неплохо одетые оболочки, предлагающие разнообразный товар. В яркости товар выглядит отлично, поэтому его обязательно нужно разглядывать в реальности. Торговали же здесь всем, чем угодно, без всяких лицензий и пошлин. И, разумеется, без налогов. Торговали безбоязненно, хотя камеры по периметру барабана присутствовали и в большинстве своем работали. Да и зачем бояться видеокамер, если контролеры соцсогласия могли подключиться к любому чипу или AV-очкам и посмотреть, чем занимался или занимается в настоящее время их обладатель? В агломерациях все под колпаком, но по негласной договоренности на мелкие рынки смотрели сквозь пальцы. Так они пребывали хоть под каким-то контролем и не выходили за определенные рамки. А начнешь давить, торговцы вытащат чипы, снимут очки и перейдут на подземные уровни, где ни камер, ни дронов, ни негласных договоренностей. В первую очередь на прилавках лежали продукты. Просрочка из магазинов, которую закон требовал уничтожать. Собственноручно выращенные на городских фермах овощи и фрукты, и даже краденные из ресторанов для биггеров деликатесы. Ходили слухи, что на таких рынках можно купить даже настоящее мясо. Но Шанти не верила. Фрукты и овощи, даже рыба с морепродуктами, пожалуйста. Но мясо слишком дорого, чтобы его позволили красть. Торговали одеждой и обувью, пользованной, конечно. Но среди барахла можно было отыскать вполне сносные шмотки. В отдельном ряду предлагали самодельные приборы для экономии, гарантирующие большее энергосбережение, чем в тех устройствах, что продавались в магазинах. Запчасти для имплантов и AV-очков, но только разрешенные. Продавать боевые приспособления и военные приложения здесь не рисковали даже из-под полы. Для таких сделок существовали рынки на подземных уровнях. Самый же дальний ряд рынка отводился под барахолку. Коврики, покрывала, настольная лампа с абажуром, рассчитанная под энергосберегающие лампочки самого первого поколения. По нынешним меркам они потребляли колоссальное количество энергии. Но ведь красивую, не похожую на стандартные светильники лампу, не обязательно включать. Достаточно поставить в углу и любоваться. И улыбаться, потому что под воздействием непонятной магии этой пыльной, поддержанной лампы даже капсула может показаться домом. У Шанти своего дома не было, даже капсулы. Но она с интересом разглядывала старые вещи, касалась их, ощупывала, чувствуя тепло настоящей шерсти, или настоящего дерева, или настоящего камня, и едва не прошла мимо не самого приметного продавца. Молодого мужчины в дешевом респираторе, темном комбинезоне, хорошо защищающем от сырости нижних уровней, и потертых, но еще крепких ботинках. Он сидел на куске пластика, прислонившись спиной к стене, и безразлично разглядывал прохожих. Сам продавец не привлекал внимания, но над ним были развешаны запаянные в целлофан рисунки, при взгляде на которые сердце начинало биться сильнее. Яркие цвета, солнечный свет, зелень. Все картины были простыми пейзажами, но от чего-то заставляли остановиться и присмотреться. И задуматься о том, что в мире есть не только агломерации, но леса, луга, горы, скалы, о которые разбиваются морские волны и птицы, парящие среди облаков. Где-то в мире есть мир. «Что это?» – тихо спросила девушка. «Акварели», – продавец ответил не сразу, сначала убедился, что вопрос обращен именно к нему. Несколько мгновений смотрел на Шанти, но поскольку лицо девушки тоже было скрыто респиратором, продавец понял одно – перед ним девушка, после чего ответил, но затем посчитал нужным объяснить. «Акварель – это такая краска, поэтому картины так называются». «В честь краски?» «Да». «Ты рисуешь настоящими красками?» «Да». «Где ты их берешь? «Тебе не все равно?» «Мне интересно». «Есть места», – неопределенно ответил художник. «Дорого?» «Хочешь стать моим импрессарио?» «Мне интересно», — повторила Шанти, вновь переводя взгляд на картины. От них трудно было оторваться. «Дорого, конечно», — после паузы ответил художник. «Но когда краски превращаются в картины, они оправдывают свою цену». «Тебе хватает?» Внешний вид говорил, что продавец совсем не богат. «Я живу на ББД». ББД – безусловный базовый доход, регулярная выплата, предоставляемая всем без исключения гражданам вне зависимости от их занятости и других характеристик. Значит, впроголодь, отказывая себе почти во всем. «Почему не рисуешь в цифре?» — спросила девушка. «Сейчас все рисуют в цифре, и талантливые художники востребованы. Люди хотят украшать виртуальные дома эксклюзивными работами». «Когда-то я работал в цифре», — медленно ответил художник. И вновь очень внимательно посмотрел Шанти в лицо, и вновь не смог ее узнать. «У меня есть отличная студия, но я больше не хочу писать цифру». «Почему?» «Я перестал видеть в ней настоящее». Он помолчал. «Ты что-нибудь купишь?» «Это важно?» Он смутился. Просто спросил. Пауза. «Ты откуда?» «Из Сан-Франциско». «Далеко тебя занесло?» «Такая работа». «Люди с такой работой не ошиваются в жилых секторах». «Я здесь не живу, а именно ошиваюсь». «Я должен был сообразить, что ты ответишь именно так», усмехнулся художник. Он настолько заинтересовался разговором или девушкой, что поднялся на ноги. «Я из Швабурга, если ты знаешь такую агломерацию. После акции Кандинского там началась эпидемия, и часть жителей эвакуировали. Мне достался Данцик. Помойка, конечно, одна из самых вонючих, но меня никто не спрашивал. Жителей моего небоскреба просто выгоняли из капсул и запихивали в вагоны, которые подогнали по линиям внутренних электричек. Ты когда-нибудь каталась в скоростном поезде?» «Ах да, у тебя такая работа, наверняка каталась. Я в тот день впервые покинул агломерацию». Он помолчал. «Мне повезло, досталось место у окна, и я не отлипал от него всю дорогу. Я видел море и леса, поля и луга. Поезд мчался очень быстро, но я уверен, что видел оленей. Видел птиц, я видел...» Он грустно улыбнулся. «После этого я больше не мог работать в цифре, просто не получалось. Ведь все, что я видел, настоящая красота. А истинная красота требует истинного искусства, которого нет в цифре». Он повернулся, снял со стены одну из работ и протянул Шанти. «Это тебе». «За что?» «За хороший разговор и за то, что на этой неделе ты первая заинтересовалась моими картинами». «Красивая». Заросший лилиями пруд, на берегу которого стоит беседка с белыми колоннами. Белая лестница, наверное, из мрамора, уходит от беседки в воду. Около ступенек плывет большая белая птица. «Я с благодарностью приму твой подарок и куплю остальные работы». «Зачем?» – вздрогнул художник. «Чтобы ты пошел и нарисовал новые». Он рассмеялся. А потом, когда Шанти назвала цену, за которую готова купить картины, недоверчиво прищурился, но промолчал. А когда Шанти ушла, не просто отошла от художника, а покинула барабан, она сказала Марлоу. «Его зовут Михаил Шишкин. Я была знакома с ним в Шваборге, поэтому он так ко мне приглядывался». «Но не узнал», — заметила нейросеть. «Или понял, что я не хочу быть узнанной». «Или так». «Тогда он рисовал в цифре и рисовал очень хорошо», — рассказала Шанти. «Но сейчас его нынешние работы берут за душу». Акварели лежали в рюкзаке, но девушка видела их, они стояли перед ее взглядом, не исчезали. Простые пейзажи мира, который и есть мир. «Я смогу перепрограммировать несколько нейросетей из солидных галерей. Они как бы случайно залетят сюда и увидят его работы», — протянула Марлоу. «Но программировать их на покупку я не стану, пусть сами решают». «Так будет правильно», — поддержала подругу Шанти и грустно улыбнулась. «Удивительно, да? Впервые проехал в поезде и так изменился. Я помогла ему в Швабурге. У Миши был очень хороший заработок, но он бросил все и стал писать акварели, впервые покинув город». «А я, кажется, впервые испытала то, что ты называешь чувствами», — тихо сказала Марлоу, «по отношению к твоему другу-художнику». «И что же ты почувствовала?» — с интересом спросила Шанти. «Жалость», — ответила нейросеть. «Твоему другу нужен мир, а его заперли в бетонной клетке». Нельзя сказать, что хозяйская спальня «Инферно» поражала воображение. Однако выглядела она весьма и весьма необычно. Полумрак, несмотря на то, что вся выходящая на парк стена представляла собой французское окно, а снаружи сияло солнце. Яркий дневной свет глушили потрепанные, порванные во многих местах шторы и потемневшие от старости и грязи стекла, на самом деле с автоматической поляризацией. Такие же потемневшие зеркала на стенах, в рост в черных рамах резного дерева, отделанный мрамором камин, перед которым лежали три медвежьи шкуры, кушетка, пара кресел, бра и, наконец, огромная кровать с балдахином, заправленная черным шелковым бельем. А около кровати загорелая рыжая красавица, к ногам которой соскользнул белый комбинезон. Красавица в черном белье, изящно подчеркивающем идеальную фигуру. Красавица, похожая на наваждение, противиться которому Келли не мог при всем желании. А если честно, то от увиденной картины у него исчезли все желания, кроме одного. И желание это было обоюдным и очень острым. Раймонд это почувствовал через несколько секунд, когда на полу оказался и его комбинезон, и вся одежда, которая была на них. А Глория радостно выдохнула, принимая мужчину, и обняла так, как Келли мечтал всю жизнь. Во всяком случае, так ему в тот момент показалось. А в следующий момент время исчезло в прикосновениях и страсти, в яркости, которую способно подарить только настоящее, в урагане, не испытав которой трудно зваться человеком. А потом Глория поцеловала его в губы и спрыгнула с кровати. «Через 15 минут в нас начнут стрелять». «О, чёрт!» – рассмеялся он, но тоже поднялся, хотя с удовольствием повалялся бы еще, прижимая к себе женщину и не думая ни о чем, вообще ни о чем, даже о возможности стать лордом. Они успели одеться и запрыгнули в вертолет за 30 секунд до активации системы безопасности «Инферно» и не говорили всю обратную дорогу. Почему молчала Глория, Раймонд не знал. Да это его и не волновало, поскольку он сам пребывал в чарующем тумане, возможном лишь после пребывания наедине с идеальной женщиной. Идеальной для него. «Ты с ней переспал?» – поинтересовался лорд Саймон во время сеанса связи. «Да, сэр». «Молодец. А теперь скажи то, что я должен услышать». «Глория считает, что взяла меня под контроль». «А как считаешь ты?» «Я отлично провел время, сэр». Келли позволил себе улыбку. «Полагаю, она тоже», – кивнул старый лорд. «Я не вижу причин, которые помешали бы тебе ею заняться. Ты молод, она красива. Если Глория считает, что сможет тобой манипулировать, пусть так считает». «Да, сэр. Но помни, что в этом деле мы с ревизорами играем честно и ничего не скрываем. Они решили подстраховаться, ты получил сладенькое. Подвижки в расследовании есть?» «Кажется, я кое-что нащупал». «Рассказывай». Банди сообщил, что его люди собрали все генетические образцы, которые оказались в доме, и Келли не видел причин ему не верить. Большая часть, разумеется, принадлежала самому лорду Гамильтону, еще несколько его друзьям, их образцы были идентифицированы с помощью закрытой картотеки, в которой хранились данные на представителей высшего сословия. Кровь на полу и стенах и прочие образцы тканей, в том числе внутренних, оставили воины напавшего на Инферно племени. Кроме того, обнаружили следы нескольких человек из 4-го департамента и IT-корпораций, но не владельцев или топ-менеджеров, а инженеров и разработчиков. Побывала в Инферно пара профессоров из крупных университетов. Эти ученые специализировались на фольклоре. Было несколько женщин, сейчас их проверяли. В конце концов, у Банди остался один образец, который поставил криминалиста в тупик. Об этом Келли рассказал лорду Саймону, а чуть позже Рыжий. «Как это невозможно идентифицировать?» Удивилась Глория, когда Келли закончил рассказ. «Вот так», – пожал плечами Раймонд. «Этот генетический код отсутствует во всех базах, включая закрытые картотеки». «Ошибка исключена?» «Я передал подозрительные образцы экспертам НРУ», – рассказал Келли. «Скоро у нас будет второй доклад». Глория ответила быстрым взглядом, но ответ не прокомментировала. Задала вопрос по делу. «О ком мы говорим?» «Это молодая женщина, примерно 30 лет, славянка с примесью восточной крови, темноволосая, обладающая хорошим здоровьем. Это все, что мы о ней пока знаем». «Она работает или работала в IT?» – сказала Глория. «Почему ты так решила?» «Ты сам сказал, что лорд Гамильтон приглашал к себе лучших специалистов, и генетическая экспертиза это подтверждает». «Но ее нет в базах». «Теперь нет», – мягко уточнила Рыжая. «Ах, вот что ты имеешь в виду». Раймонд потер подбородок. «Но стереть данные из всех архивов можно только с помощью федерального ключа, да и то не всякого». «С помощью федерального ключа лорда». «Мы проверили, ключ Гамильтона не был задействован после его смерти». «Она могла его модифицировать». «Она гениальна». «Ты это исключаешь?» Несколько мгновений Келли размышлял, припомнил, о какой технологии идет речь, после чего кивнул. «Не будем исключать». «Согласна». «Но если у нее есть модифицированный, то есть не оставляющий следов, федеральный ключ высшего уровня, нам ее не найти». «Тогда давай вернемся к началу», — предложила Глория. «Когда наша неизвестная приехала в Инферно, у нее еще не было ключа. Как же ей удалось взломать систему безопасности и завладеть разработками Гамильтона?» «Ломать систему лучше всего изнутри». «Полагаю, лорд Гамильтон внимательно приглядывал за приглашенными специалистами», — улыбнулась Рыжая. «Но сам он специалистом не был». «Зато у него, как у любого лорда, была личная нейросеть высшего уровня, нейросеть по имени Марлоу», — следов которой мы не обнаружили ни в сети, ни в Инферно». «Я понимаю, куда ты клонишь», — пробормотал Келли. «Но нейросети высшего уровня не взламываются». «Так же, как нельзя взломать систему, которую контролирует нейросеть высшего уровня. Получается, одно из двух». Предположение Глории было невероятным, фантастическим, если называть вещи своими именами. Но, с другой стороны, оно давало ответ на все вопросы, которые до сих пор ставили Раймонда в тупик. «Ты готова поверить в то, что наша неизвестная взломала нейросеть высшего уровня?» «На мой взгляд, это наиболее логичное объяснение случившегося. Взломала и перепрограммировала». «И сейчас Марлоу служит ей?» «Да». «Получается, в кармане у неизвестной и федеральный ключ, и нейросети, то и другое высшего уровня. Что мы можем сделать?» «Послать сообщение», — предложила Рыжая. Судя по скорости ответа, она продумала его заранее. «Нейросеть высшего уровня невозможно отследить, но им прошивают неудаляемую реакцию на определенные теги, чтобы можно было в любой момент подать сигнал. Мы отправим сообщение с этим тегом, и Марлоу его увидит». «Но может не ответить». «Может», — согласилась Глория. «Поэтому нам нужно очень тщательно продумать свой следующий шаг и написать такое сообщение, чтобы Марлоу, а точнее наша неизвестная, обязательно отозвалась». «Но даже если она отзовется, мы не сможем ее засечь». «Я ведь сказала, тщательно продумать следующий шаг», — повторила Рыжая. И, кажется, в ее голосе промелькнуло нечто вроде разочарования. «Раймонд, нам не нужно ее засекать. Нам нужно с ней встретиться». «Долго же они думали», — усмехнулась Шанти, прочитав пересланное Марлоу сообщение. «Я предупреждала, что их не следует идеализировать», — равнодушно ответила нейросеть. «Все крупные структуры весьма неповоротливы». «Но марсианин вышел на нас довольно быстро». «Марсианин располагал информацией, которая позволила ему выйти на нас, а лорды начали серьезное расследование лишь после смерти родителей Гамильтона». «Что у них есть?» «Твой генетический код». «Который невозможно идентифицировать», — заметила Шанти. «Но сейчас он во всех базах данных и защищен так, что мы не сможем его ни стереть, ни изменить», — ответила Марлоу. «Если ты где-нибудь засветишься, сразу окажешься под колпаком». «То есть нужно избегать проверок генетического кода?» «Да», — подтвердила нейросеть. «Но на самом деле нам нужно разработать план выхода из ситуации, а не способы бегства, поскольку наши ресурсы несравнимы с тем, чем располагают лорды, а значит, рано или поздно нас поймают». Марлоу сказала нас, что Шанти весьма обрадовала. «Что будет, когда нас поймают?» «Тебя убьют». Тон, которым нейросеть произнесла ответ, не оставлял сомнений в том, что Марлоу абсолютно уверена в своих словах. «Без вариантов?» — вздрогнула девушка. «Низший не имеет права убивать высшего, таков закон». Нейросеть, кажется, вздохнула. «Мне очень жаль, Шанти, но лорды кровью не торгуют. Гамильтона не очень-то любили, но он был человеком их круга, а ты нет. Единственное наказание, которое предусмотрено низшему за убийство лорда — смерть». «У нас есть уникальная технология», — напомнила девушка. «Поэтому они готовы с тобой говорить, давать обещания, даже держаться с тобой как с равной. Но как только ты окажешься в их руках, тебя убьют». «В таком случае нужно послушать, что они скажут», — поразмыслив, решила Шанти. «Как минимум получится выиграть время». «Но только время», — сказала нейросеть. «Ничего более». «Да, ты говорила». Девушка надела Эви очки и вошла в яркость, в точку, которую указал отправитель сообщения, и оказалась в телефонной будке, одиноко стоящей посреди бескрайней пустыни. «А у тебя есть чувство юмора». И как только Шанти оказалась внутри, телефон зазвонил, и девушка сняла трубку. «Привет». Слово было произнесено приятным баритоном. Шанти понимала, что в яркости можно синтезировать любой голос, но ей почему-то показалось, что неизвестный не прикидывается и говорит своим настоящим. «Очень приятным». «Привет», — спокойно ответила Шанти. «Как мне тебя называть?» «Мы еще не настолько близки, милый. Как мне называть тебя?» «Раймонд Келли». «Очень приятно, Раймонд. О чем ты хочешь поговорить?» «О том, как всем нам выйти из сложившейся ситуации». Как ни странно, он использовал точно такой оборот, как и Марлоу. «Я могу из нее выйти?» — уточнила Шанти. «Да». Ответ прозвучал невероятно уверенно. «Как ты это устроишь?» «Я расскажу, но только при личной встрече». «Почему не сейчас?» «Потому что примерно через минуту Марлоу вычислит мое местонахождение, определит мою оболочку, и я окажусь под ударом». Мужчина стал говорить несколько быстрее. «Я знаю, на что вы способны. Я пришлю Марлоу уникальный тег, обратное сообщение, помеченное этим тегом увижу только я. Ты выбери место и время, я приеду один, и мы поговорим, но не в сети. Я жду сутки». «А потом?» «Потом я не смогу тебе помочь. У меня есть окно возможности, но как оно работает, я расскажу при встрече». В трубке раздались короткие гудки. Шанти сняла Эйви очки. Через 10 секунд вновь их надела, но в метавселенную не пошла. Включила режим дополненной реальности и посмотрела на Марлоу, которая сейчас выглядела худенькой блондинкой с короткой стрижкой. «Что скажешь?» «Думаю, мы сможем организовать безопасную встречу». «Сможем, конечно, но на что мне надеяться?» Шанти хорошо помнила их предыдущий разговор. «Возможно. Подчеркиваю, только возможно. Кто-то наверху решил потрясти основы», — медленно ответила Марлоу. «Лорды постоянно грызутся между собой, и кто-то, возможно, хочет использовать технологию Гамильтона в личных целях. Или на тебя вышел тот, кто по какой-то причине находится в шаге от вершины, например, неудачно родился, вторым или третьим, летает высоко, но честолюбие зовет его еще выше и требует искать способ оказаться так высоко, как никому и не снилось. Или какой-нибудь старый лорд решил перед смертью расплатиться с обидчиками. Варианты есть, но узнать, о чем идет речь, можно только при встрече». «Значит, я отправляюсь навстречу», — решительно произнесла Шанти. «А там будь что будет».